Ведь это в сущности нечестно, если не перед другими, так перед собой. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце», — говорит Бальмонт, «но красота жизни в ее осмысленности. И не солнце у меня перед глазами, а мрак и горе». Я не умею логично выражать свои мысли, и это письмо может показаться вам наивным, но ведь ближе вас у меня теперь нет человека. Ну, полно. Всего не выскажешь, да, может быть, и не надо. Посылаю вам свою физиономию. Должно быть, на ней отразились мои роковые вопросы, иначе почему бы у меня такой страдающий вид? Пишите мне, дорогой, скорее и больше, больше». Шура торопилась, ехала курьерским и все-таки не застала вас, очень обижена, находит вас неделикатным, но по доброте сердца все-таки шлет привет. Как-то случилось, что я еще ничего вам о ней не рассказала. Она крепенькая, хорошенькая и отнюдь не забывающая о том, особенно в обществе мужчин. В ее внешности есть что-то наивно-ангельское и совершенно не соответствующее действительности, потому что она... Барышня вполне земная, деятельная и, в противоположность некой Лизе Тураевой, менее всего склонная к рефлексии в смысле самонаблюдения. Я ее люблю, во-первых, за то, что она меня любит, а во-вторых, за то, что могу, не опасаясь сплетен, рассказывать ей о вас. 2 января 1914 года, Санкт-Петербург. Милый Костя, 2 дня я лежала в постели, простудилась на дежурстве за билетами в Народный дом. Я снова была там на Ромео и Джульетте. Боюсь, что мне придется уехать из Петербурга. Папа вышел в отставку по болезни, домашние дела плохи. Я должна помогать, значит, служить. Будьте добры справиться в земской управе, не найдется ли свободного места для учительницы. Нет ли у вас на примете какого-нибудь урока? Пусть это будет между нами... так как я надеюсь, что все еще устроится. Костик, пишите мне чаще. Я так жду ваших писем. О себе, о ваших делах, о новом кружке. Мне интересно все, что касается вас. 1 февраля 1914 года. Дорогой мой, отгадайте, откуда я вам пишу. Из Ялты. Удивлены? Только что приехала и сижу в прекрасной гостинице. Но не очень-то радуйтесь за меня. Я чувствую себя отвратительно. Гадко. Помните, я писала, что мне предлагают стипендию. Этот господин, его фамилия Карманов, зашел ко мне в тот день, когда у меня был врач, который сказал, что у меня легкие нездоровы. И Карманов предложил мне не только стипендию на учение, разумеется, взаимообразно, но также и поездку на месяц в Ялту. Меня, правда, немного смутило, что ему тоже надо было зачем-то в Крым, но человек он семейный, всегда был по отношению ко мне корректен, и хотя я знала, что нравлюсь ему, однако не имела основания не верить в его благородство. Папа позволил мне ехать, и вообще мои поездки многие знали. И вот в поезде этот господин вдруг сделал мне формальное, глупое предложение, на которое я ответила, что если он прикоснется ко мне, мы ехали в одном купе, я плюну ему в физиономию. Он перешел в другое купе, и больше я его не видела. Ну, о стипендии теперь нечего и говорить, хотя известная сумма уже затрачена. Я ему, конечно, заплачу, когда стану служить. Сижу сейчас без копейки, далеко от Питера, нездорова. Но уехать нельзя, потому что я не хочу, чтобы папа узнал об этой истории. От Севастополя до Ялты ехали на автомобиле. Была, хотя и скверная погода, холодный снег, и все же я любовалась природой, о прелести которой сейчас не в силах писать. Прошу вас, сожгите это письмо. Не хочу, чтобы оно впоследствии было свидетелем моего несчастья. Я верю, что все перемелится, как-нибудь устроюсь, поищу уроки. А пока напишите мне, дорогой... чтобы хоть немного успокоить меня. 13 февраля 1914 года, Ялта. Мой милый, мой нежный друг, спасибо за ваше сочувствие, но вы совершенно напрасно послали мне деньги. Они, без сомнения, вам самому нужны, а я всегда сумею достать и даже, кажется, уже достала. Мои дела обстоят так. Я устроилась в комнате у одной интеллигентной старушки. Она вдова члена Ялтинской городской управы. Вместе с Чеховым принимала участие в постройке санатория «Яузлар» и в сборе средств. На столе у нее стоит известная фотография Чехова в пальто с палкой, с собаками. Автограф «Милейшей Ольге Александровне от А.П. Чехова».